Мой автобус пришел без задержек, чему я искренне обрадовался. Таким хорошим настроением, а оно не омрачилось мыслями о синеволосой красотке, хотелось поделиться с сестренкой. Искренне поделиться, подурачиться или поболтать о чем-то приятном, и без всякого тайного умысла. Но дома меня ждал сюрприз, который практически похерил все мои планы. И все же я не мог не обрадоваться, ведь домой вернулся отец. «Эй, приятель!» — воскликнул тот, стоило мне ступить за порог. Он подскочил ко мне и крепко обнял. Его раненую руку уже освободили от пут. «Как же я скучал по вам!» «Я тоже, папа!» — прохрипел я. «Но не мог бы ты радоваться чуть меньше!» «О, прости!» — он отпустил меня и отступил. «Только посмотрите на него! Герой!» «Давай не будем об этом!» — взмолился я. «Не сейчас!» «Именно сейчас!» — внезапно его голос изменился, а выражение лица стало строгим. «Ты разуешься и пройдешь за стол, и там все нам расскажешь. Понял, Изаму?» «Пап, я...» «И не думай меня обмануть. Ты многое утаил в больнице. Но здесь можешь поделиться всем, что взвалил на свои плечи в одиночку». И снова весело. «Мы ведь семья!» Я заглянул ему за спину и увидел, как из кухни выглянула любопытная Айяна. Неужто она уже все рассказала, а отец просто хочет выведать у меня? Но та осторожно покачала головой, будто прочитала мои мысли, а потом кивнула, приглашая в зал. Ничего не оставалось делать, кроме как последовать за родителем. А когда оказался за столом, отец поставил рядом открытую бутылку виски. «Для легкого разговора», — пояснил он с улыбкой. Сопротивляться не стал, тем более помимо алкоголя наш стол опять ломился от всевозможных явств. Сестренка постаралась на славу. Черт возьми, и когда она все успевает? Иногда меня посещала мысль, что она попросту покупает замороженные полуфабрикаты в магазинах, а от дома доводит до готовности, но каждый раз отметал эту мысль, так как готов был руку дать на отсечение утверждать, что ни одно предприятие не может приготовить столь же вкусно. «Что ж, дети мои», — вздохнул отец, наполнив рюмочки. «Я вернулся домой. Думаю, что окончательно», — криво усмехнулся. «Это была тяжелая неделя, настолько тяжелая, что я даже не знаю, с чем ее сравнить. Наверное, с тем временем, когда пропала ваша мать». Его голос дрогнул, но он сдержался и по-доброму посмотрел на нас. «Ясука гордилась бы вами, знай, какими вы стали. Настоящие герои. Оба». Отец остановил раскрывшую рот Айяна. «Считаю, что оба. Не буду вновь объяснять, почему, говорил об этом много раз. Просто послушайте», — тяжело вздохнул. «Изаму, ты вчера спас свою начальницу в буквальном смысле слова. Айяна, если бы не ты, то нам бы пришлось очень и очень туго. Время испытаний еще не прошло. И завтра я иду на свидание с Эйми». После этих слов он залпом выпил виски, а я не мог удержаться, медленно сползая на пол. «Да чтоб тебя!» — накалил атмосферу до бела, чтобы сказать о встрече. «Идиот! Черт тебя дери!» Меня разбирал смех до такой, что защемило в груди. Я хохотал и не мог остановиться, а сестренка меня в этом поддерживала. «Что?» — наигранно возмутился отец. «Что смешного я сказал? Это же не просто свидание, а...» «А что?» — поинтересовалась Айяна, вмиг став серьезной. Я выпрямился, но все еще не мог угомониться, зажав рот. «Не знаю», — пожал тот плечами. «Что-то более серьезное. В конце концов, мы ведь взрослые люди и...» «Снимите номер в гостинице?» — съязвила сестренка. «Зачем?» — поддержал ее я. «У Эми есть квартира, где никого нет. Ну или можно к нам. Закроемся у себя в комнатах и сделаем вид...» «Хватит!» — резко прервал нас отец. «Шутки шутками, но я собираюсь серьезно отнестись к этой встрече». «Да неужели?» — вскинула руки Айяна. «Свершилось! Спасибо богам, что они даровали моему отцу храбрости пригласить на свидание ту, кто вьется вокруг него несколько лет». «Ладно, ладно, я вас понял», — замахал тот, а потом пристально посмотрел на меня. «Чего не пьешь? Вчера у тебя в крови нашли много такой дряни». «Прости, пап. Не хотел, чтобы ты вот так узнал, да и вообще не хотел, чтобы ты знал об этом». «Понимаю», — мягко улыбнулся тот. «У тебя была причина. Все закружилось, будто в адских жерновах. Поэтому не осуждаю и не ругаю. Однако мне это не нравится, и хотелось бы, чтобы ты сбавил обороты». «Конечно», — с готовностью закивал я. «Но я не об этом хотел с тобой поговорить. Давай, делись с нами своими настоящими приключениями. А я постараюсь сделать вид, что не хочу тебя придушить». «В смысле?» Я чуть отодвинулся на стуле в сторону. «В прямом!» Отец подвинулся поближе и также пристально взглянул на Аяна. «И тебя это тоже касается?» «Меня?» Та чуть не поперхнулась водой. «Я-то здесь при чем?» «Ты знала, что он сделал, по глазам вижу. Но не рассказала мне», — хмыкнул тот. «И это хорошо. Вы семья и должны держаться вместе». «Да куда уж сильнее. Мы и так...» В голове всплыло утреннее пробуждение, и я невольно поежился. «Не об этом ли спрашивает отец?» «Хотя нет, он хочет знать про Лотоса». «Вот только я тоже член семьи», — продолжал тот. «Поэтому имею полное право знать правду». «Имеешь», — согласился я и тяжело вздохнул. «Прости, тебе это вряд ли понравится, но все вышло из-под контроля из-за меня». «Сперва расскажи все от начала до конца, а потом мы решим». «Ладно». Я одним махом осушил рюмку и принялся за рассказ. Говорил не торопясь, разжевывая все детали. Даже Аяна заслушалась, наверное, узнала для себя что-то новое. Рассказал про ненасытную Мицука, когда она затащила меня в примерочную. Про Минь и ее поместье. Оргия, пилюли, а после флешка именами. Шершень, шкатулка, задание Лотоса. А под конец честно признался, что главарь преступной группировки сказал, что это лишь первое задание. «Первое, значит?» — сурово произнесла сестренка. «А мне ты об этом ничего не говорил». «Тише». Отец поднял над столом руку, и в зале воцарилась гробовая тишина. Повисло звенящее напряжение. Мы слышали, как за окном дует легкий ветерок, как скрипят ветки на соседних деревьях. Мне показалось, что я даже услышал, как зазвенели металлические перила на мосту, когда по нему проехала машина. Но никто не проронил ни слова, ожидая вердикта отца. И вот, спустя несколько минут он хлопнул по столу, отчего мы с сестренкой подпрыгнули на месте. «Ладно», — вырвалось у него. Он обвел нас усталым взглядом и продолжил. «Да уж, мне кажется, что этот мир не оправдал мои ожидания. Но я уже не могу ничего изменить. Да и вряд ли бы смог тебе помешать Изаму. Ты сделал доброе дело. Может, и поступил неправильно, и следовало бы рассказать все Джуничи, но я понимаю, не было времени и доверия. Однако я ему доверяю, и сейчас ты можешь поделиться с ним всем, что накипело». «Ты уверен?» — осторожно спросил я. «Минами тоже нам помогал». «Я верю ему, как самому себе», — кивнул отец. «Давай завтра вместе отправимся к нему и все обсудим. Я буду рядом с тобой».